Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Виктор Першин. «Белая магия шеститочия». Посвящается моей жене Нинель Александровне с любовью и признательностью за всестороннюю помощь. Издательство ООО «ИПТК Логос ВОС. Москва. 2008 год». Аннотация. Книга по истории обучения и просвещения слепых в Европе, России, США. В ней подробно, на основе архивных документов, рассказывается об истории создания и распространения системы обучения и просвещения слепых Валентина Гюи. Обогащенный открытием Луи Брайлем шеститочие как первоосновы письма, чтения и книгопечатания для слепых. В плоскопечатном виде издается впервые. Предназначается для преподавателей, реабилитологов, студентов, а также для всех, кто интересуется данным вопросом. Конец аннотации. В книге 379 страниц. Содержание. Предисловие к названию, страница 3. Часть 1, страница 24. Малое слово из истории жизни слепых на Великой Руси 10-18 веков, страница 24. Глава 1. Калики-перехожие, страница 25. Глава 2. Новые времена, новые события, страница 49. Глава 3. Социально-правовое положение и особое законодательство о слепых, страница 58. Часть 2, страница 105. Начало начал, страница 105. Глава 1. Свет из прошлого светит в будущее, страница 106. Глава 2. Луи Брайль. Открытие шеститочия, страница 150. Часть 3, страница 192. Валентин Гюи, Луи Брайль. Идеи великих французов в действии, страница 192. Глава 1. Универсальная система обучения и просвещения слепых Валентина Гюи, страница 208. Глава 2. Брайлевская система письменности слепых победила за полным преимуществом, страница 227. Часть 4, страница 244. Обучение и просвещение слепых в Западной Европе, России и США, страница 244. Обучение и тифлопедагогика во Франции, страница 244. Обучение и тифлопедагогика в Великобритании, страница 248. Обучение и тифлопедагогика в Австрии, Германии и России, страница 262. Глава 2. Формирование национальных школ тифлопедагогики, страница 271. В Великобритании 279, в Австрии 288, в Германии 299. Глава 3. Идеи просвещения слепых и пробуждения общественной мысли, страница 308. Глава 4. Активизация периодической печати, страница 339. Глава 5. Система просвещения слепых Гюи Брайля в США, страница 360. Конец содержания. Предисловие к названию. Эпиграфы. Доведают потомки православных земли родной минувшую судьбу. Александр Пушкин. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Булат Акуджава. Книгачей с солидным стажем, подумав, заметил, что шеститочие понятно, а к чему белая магия? Но я и сам скорее чувствовал, чем знал, к чему. План книги только еще грезился в тумане ожиданий, а название явилось само собой, как озарение, из подспудья сознания. Лишь плотно усевшись за исследование архивных материалов, испытал я завораживающее чудо открытия Луи Брайлем рельефно-точечной системы письменности, магию притяжения знаков шеститочия, что вдохновляло. И вдохновение не заставило себя ждать, нахлынуло и повлекло, а вслед за ним заторопились и настигли меня бессонные ночи, неизбежные спутницы дневного напряжения мысли. Снотворное не помогало. Чтобы отвлечь расходившиеся мысли от бесконечного потока словесных построений, жена предложила почитать что-нибудь. Иногда это помогает лучше всякого снотворного. Выбрал я знакомого мне только по фамилии классика японской литературы Акутагаву Рюноске. Еще не читанный сборник его рассказов. Писателя, мало сказать, своеобычного.